Менее невинны были эротические яды, наиболее известные среди которых кантариды или шпанские мушки. Их примешивали в каплях кушаньем или еще чаще принимали в виде конфет. Несмотря на огромную опасность, это средство было весьма в ходу. Любовник прибегал к нему, желая особенно отличиться, а робкий и застенчивый, желая превозмочь свое пониженное настроение, в особенности же им пользовались легионы тех мужчин, которые чрезмерными наслаждениями преждевременно ослабили свой организм. Большую роль играл этот яд и в деле взаимного совращения. Так как он действовал очень скоро, то было достаточно ловким движением опустить его в бокал с вином или предложить в виде конфеты, чтобы довести партнера до желательного состояния, женщину до такой влюбленности, что она шла навстречу мужчине, а мужчину в такое чувственное безумие, что он сломит всякое сопротивление, как бы мастерски оно не было разыграно. Женщины прибегали и тайком к такому возбуждающему средству, как любовные пилюли, как тогда выражались, или для того, чтобы придать себе в известные минуты нежное выражение, или чтобы заранее прийти в надлежащее настроение и не разочаровать ожиданий и надежд мужчины. Госпожа Помпадур прибегала к таким любовным пилюлям, когда она, по собственному выражению, стала холодной, как утка, и этим скорее отталкивала, чем привлекала короля-любовника. Многие дамы принимали их даже непрестанно, чтобы постоянно и явно обнаруживать свою готовность к галантным похождениям столь ценимым эпохой. Наиболее распространенным и, по-видимому, надежным возбуждающим средством была, однако, флагелляция. Она встречается во все времена и была известна как средним векам, так и в эпохе Ренессанса. Однако здесь важно установить, является ли известная аномалия лишь мимолетной и случайной, или же, напротив, массовой. Или в первом случае речь идет о патологической проблеме и место ей в учебниках медицины, и только во втором случае она составная часть истории нравов. В эпоху абсолютизма флагелляция была, несомненно, социальным явлением, так как она являлась неизменной составной частью общей половой жизни. Везде пускали в ход розгу и совершенно открыто об этом говорили. Она — лакомство в области наслаждения, и люди гордятся тем, что сумели оценить это средство. Многие мужчины регулярно посещали известные учреждения, чтобы или самим подвергнуться розге, или насладиться возможностью подвергнуть этой процедуре молодых девушек и детей. Во всех домах терпимости существовали мастерицы этого дела, а в любом таком маломальски благоустроенном доме имелись, кроме того, так называемые комнаты пыток, где были собраны все инструменты, которые могли служить этой цели. Флагелляция, как важная составная часть общей половой жизни, прямо своего рода завоевание абсолютизма именно в том смысле, что абсолютизм возвел патологический случай в степень социального порока. Если иметь в виду логику развития и историческую ситуацию, то нетрудно понять это явление. Первый корень его лежит развивавшейся после крушения Ренессанса тенденции упразднения творческого элемента в области чувственности. Второй — в доведении чувственности до никогда не удовлетворенного и никогда не удовлетворимого желания под знаком галантности. Так как чрезмерно возбужденное желание требует большей силы, чем отпущено природой, то кнут должен ей помочь, так как удары по известным частям тела возбуждают половые центры. Наконец, третья и важнейшая причина. Возведение на престол женщины в качестве владычицы, предполагающее как естественное дополнение унижение мужчины. Глубочайшее унижение мужчины в обществе, построенном по существу на господстве мужчины, состоит, естественно, в том, что порядок выворачивается наизнанку. и женщина получает право унизительным образом обращаться с мужчиной. А обращается она так унизительно с ним тогда, когда в качестве строгого гувернера наносит мужчинам удары розгой, как это делают с непослушными детьми. Эти условия объясняют нам также, почему к флагеллации, как к возбуждающему средству, прибегали все возрасты и все слои населения. В книге «Наставница из школы Венеры», одной из наиболее известных апологий восхвалений флагеллации XVIII века, говорится: «Многие люди, недостаточно знакомые с человеческой природой, воображают, будто страсть к флагеллации простирается только на стариков или истощенных сексуальным развратом. Но это не так. Существует не меньше юношей и мужчин в расцвете сил, охваченных этой страстью, чем стариков и бессильных, поклоняющихся ей». Простая логика описанных условий возникновения флагеллации как массового явления заставляет нас, однако, заключить, что эта страсть распространялась тем шире, чем безграничнее было в слое или классе господства женщины. Большинство авторов, писавших на эту тему, согласны, впрочем, в том, что этот порок нигде не был так распространен, как в Англии. Этот взгляд трудно опровергнуть как потому, что большинство документов о флагеллации английского происхождения, так и потому, что ни в какой другой стране так открыто и прямо не прославлялось употребление розги. Приведем к подтверждению обоих этих фактов один только пример. Известную историческую поэму Самуэля Бетлера «Гудибрас», в которой содержится пространный сатирический выпад и против этого порока. И все-таки было бы рискованно видеть в флагеллации специфический английский порок и объяснять это явление, как иногда делается, грубостью англичан. Ибо нет надобности доказывать, что этот порок был в XVII и XVIII веках чрезвычайно распространен также во всех других странах, и что он в особенности встречался в целом ряде монастырей, начиная с крайнего юга Европы и кончая крайним севером. Как раз последнее обстоятельство доказывает как нельзя лучше, что этот порок становится массовым везде, где нет места естественным проявлениям природы. Так что она реагирует уже только под кнутом рафинированнейших возбуждающих средств. И чрезмерная возбужденность желания уже только таким образом находит свое удовлетворение. До сих пор мы рассматривали любовь, если не считать главы о браке, как самоцель. Однако в эту эпоху, как и во всякую другую, такая ее роль становится особенно важной только после выяснения вопроса, в какой степени любовь в то же время и средство для достижения цели, то есть простое средство расплаты. Во все эпохи любовью, естественно, расплачивались за влияние, положение, могущество и так далее. Иначе товарный характер неотделим от любви. И потому для каждой эпохи можно привести массу документов, подтверждающих открыто или более или менее замаскированно ее товарный характер. А так как этот товарный характер неотделим от любви, то размеры явления и служат единственным решающим мерилом, достигнутой эпохой высоты культуры. Чем более отступает на задний план товарный характер любви, тем более чувственная страсть покоится на базисе высшего духовного единения, тем более вверх идет и культура. А чем больше выступает товарный характер любви, тем более упадочна культура. Если пользоваться таким мерилом, то эпоха абсолютизма займет очень низкое место, и притом столь низкое, что оправдается сказанное нами выше об этой эпохе. Она знаменует собой трагедию культуры. В эпоху абсолютизма любовь не только ходячее средство расплаты, а такое, курс которого стоит выше всех остальных. Любовью достигают состояния, влияния, прав, положения, могущества, словом всего. Получить место, должность, почести можно легче всего путем любви. В одном лейпцигском летучем листе 1720 года, озаглавленном «Встреча Карла II с Мольером», говорится: «Человек может знать Платона и Аристотеля, может знать наизусть даже весь свод законов и каноническое право, быть посвященным в квинтэссенцию политики и знать историю как по пальцам. И все-таки эти знания не сделают его даже трубочистом, и он останется бедным и безвестным, тогда как любой невежда достигает высших почетных должностей и несметных богатств, если имеет красавицу-жену без совести». Кокетство и флирт служат в этой торговой сделке необходимой мелкой монетой, без которой никто не может обойтись. Этот факт вовсе не противоречит той большой роли, которую любовь играла в эту эпоху в смысле самоцели, а является лишь неизбежным коррелятом, элементом. Там, где любовь всеми ценится как высший объект наслаждения, она должна в такой же степени стать предметом торга, и притом главным предметом торга. Сказанное имеет совершенно реальное, а не символическое значение, так как товарный характер любви выступает довольно открыто. Вместе с курсом, по которому оценивается любовь женщины или мужчины, падает и вообще значение их в глазах людей. Женщина за благосклонность, которой платят больше всего, пользуется и наивысшим почетом. Это положение вещей находит свое характерное выражение в распространенном институте метрес. Мужчина содержит любовниц, даже когда жена. Жена в бесконечном количестве случаев не только жена, но вместе с тем и любовница другого, подчас третьего и четвертого мужчины, которые, в свою очередь, могут быть тоже женатыми. Любовь матрессы так же мало подарок, как и любовь мужа или жены. Это заем, обыкновенно уплачиваемый звонкой монетой, или в виде жалования, или в виде тем более драгоценных подарков. И подобно тому, как не секрет, что женщина чья-нибудь матресса, или что у мужчины есть любовницы, так не секрет и факт оплаты любви. Так как любовь перестала быть подарком, то, напротив, горделиво выставляют на показ, сколько человек стоит или сколько он может платить. Если в эту эпоху каждый, обладающий средствами, содержит любовницу, то это неизбежное следствие того, что брак носит чисто условный характер. Тем не менее, было бы грубой ошибкой думать, что институт любовниц преследовал хотя бы, между прочим, цель соединить мужчину и женщину узами любви, совершенно отсутствовавшей в браке, носившем условный характер. Институт метрес служил только удовольствию, которого не было в освященных браком половых отношениях. А так как в эту эпоху половые отношения построены исключительно на чувственном наслаждении, то метресса незаметно превратилась в главную фигуру, стоявшую в центре всеобщего внимания. Не женщина вообще была возведена эпохой на престол, а женщина в качестве метрессы. С ней на престол взошла проститутка. Если метресса была возлюбленной лишь в исключительных случаях, то, с другой стороны, как тип, она была формой, в которой только и можно было решить стоявшую тогда на очереди проблему галантности. Галантность покоится на многообразии и разнообразии. Институт матрес позволял решить обе эти задачи. Любовниц можно менять, если угодно, каждый месяц и еще чаще, чего нельзя делать с женой, подобно тому, как любовниц можно иметь целую дюжину или можно быть любовницей многих мужчин. Так как институт матрес столь удачно разрешал проблему галантности, то общество и санкционировало его, Никакое позорное пятно на матрессу не ложилось. Это так же логично, как и то, что господствующие классы видели в этом институте исключительно им принадлежавшую привилегию. Конкубина, сожительница, мещанка, была в их глазах существом в высшей степени презренным. И так как в эту эпоху все сосредоточилось вокруг абсолютного государя, то он имел специальное право содержать любовниц. И в княжеской метрессе кульминировали все тенденции этого учреждения. Государь без любовницы был понятием диким в глазах общества. Государи, индифферентные в половом отношении, содержали поэтому фиктивную матрессу, любовницу на показ, как Фридрих I прусский в лице графини Кольбе-Вертенберг. О положении матресс при французском дворе Гастон Могра говорит: «Место официальной любовницы было равносильно официальной должности». Официальная матресса тесно связана с личностью короля. Она следует за ним во все его летние резиденции, имеет свои комнаты в Версале, получает определенное жалование, а министры работают в ее покоях. Все остальные дамы королевской постели распределены соответствующим образом, и каждая из них занимает особое место, особый ранг. Так как в культе матрессы кульминировал и весь культ женщины, то понятно, что он достигал своих чудовищных форм лицом к лицу с королевской любовницей. Обыкновенно она стояла выше даже законной супруги, часто не более как машины для производства наследников. Госпожа Монтеспан, знаменитая матресса Людовика XIV, имела в Версале 20 комнат в первом этаже, тогда как королева занимала лишь 11 во втором. Фридрих II, король прусский, представитель так называемого просвещения, покрыл стены замка Сан-Суси откровенными портретами своей любовницы, Бли Берберини. Великолепный зал этого дворца был посвящен ее прославлению. А королева была изгнана из дворца и не имела права даже издали смотреть на Сан-Суси. Это возведение любовницы государя в сан высшего божества выражалось теми почестями, которые обязательно ей оказывались. Матресса официальная являлась как равная рядом с легитимными законными государынями в обществе. Перед ее дворцом стоял почетный караул, и часто она имела к своим услугам почетных фрейлин. Шлейф госпожи Монтеспан несла гофмейстерина, герцогиня де Нуайль, а шлейф королевы — простой паж. Выезжала она всегда с эскортом взвода лейб-гвардии. В одном посвященном ей описании говорится, где бы она ни появлялась, губернаторы и интенданты устраивали ей почетные встречи, сословия посылали депутации. В запряженной 6 лошадьми колеснице, за которой следовала другая, также запряженная 6 конями, где сидели ее фрейлины, путешествовала она по стране. Потом следовал багаж, 7 мулов, сопровождаемых 12 всадниками. Словно находишься в мире сказок Перо. Подобным же образом чествовали официальных фавориток и при других дворах. Когда Август Сильный был избран королем польским, коронационная церемония превратилась в чествование тогдашней официальной фаворитки графини Эстерле. Барон Пельниц сообщает, получив диплом на избрание, король поехал в Краков, где короновался с большой пышностью. Графиня Эстерле сопровождала его. Коронация возлюбленного превратилась в своего рода триумф для нее. Она смотрела на всю церемонию из ложи, устроенной для нее в церкви, и было замечено, что когда король направился к алтарю, он оглянулся на свою любовницу, точно желая сказать, что ей он будет курить фимиам, и что ей принесет в жертву свое сердце. О почете, которым Карл Александр Вюртембергский окружил свою любовницу Агату, бывшую балерину, говорится: Люди повели иную речь, когда увидели, что предназначенный для наследного принца дом стал дворцом госпожи Агаты. Однако это еще не все. К ее услугам были лакеи герцога, драгоценности герцогской фамилии, придворные экипажи, все. Гайдуки и пажи-аристократы должны были служить ей. Она сделалась главнейшей особой не только при дворе, но и во всей стране. Из-за нее откладывались празднества. День ее рождения, ее именины, наконец, все дни, посвященные ее святой, праздновались при дворе и в столице. Часовые брали перед ней на караул. Министры и лакеи должны были являться в мундирах и ливреях гала праздничных. Зажигались фейерверки. Все по приказанию и в честь госпожи Агаты. Этим еще не ограничиваются все почести, оказываемые фаворитки. Даже государи и государыни других стран обменивались любезностями с официальной фавориткой. Ни Екатерина II, ни Фридрих II, ни Мария Терезия не считали ниже своего достоинства посылать любезные письма идолу Людовика XV, госпоже Помпаду. О том, как отнесся Иосиф II к графине Дюбари, граф Тилли сообщает в своих мемуарах. В Люсьенне он навестил графиню Дюбари, любовницу Людовика XV. Раньше она имела дерзость выступать публично как враг дофины, оскорбить даже королеву. Иосиф делал вид, что забыл об этом. Он даже пошел дальше и сделал от свежей красавицы приторный комплимент. Когда у нее упала подвязка, то он поднял ее, а когда она рассыпалась в извинениях, он заметил, разве ниже достоинства императора служить грациям? Когда датский король Фридрих IV посетил Дрезден, то в центре устроенных в честь него празднеств стояла тогдашняя фаворитка графиня Козель. Барон Пельниц пишет: «Следующие дни были посвящены всевозможным удовольствием, и каждый день из тех 6 недель, которые король провел в Дрездене, устраивалось новое зрелище, пышность и оригинальность которого приводили всех в изумление. Главнейшим объектом этих празднеств была всегда госпожа фон Козель. Везде виднелись ее девизы. Оба короля в честь нее носили во время скачки ее любимые цвета. Вероятно, никогда королевская метресса не пользовалась такими почестями». Когда фавориткой Августа Сильного, тогда еще Кюрфюрста, сделалась фрейлин фон Кенигсмарк, то не только его мать, но и жена склоняли перед ней голову. Пельниц оправдывает такое поведение особенной любезностью фаворитки. Даже мать Кюрфюрста, чувствовавшая всегда отвращение к развратной жизни, не могла упрекнуть сына за то, что он полюбил такую поистине достойную любви особу. Обе курфюрстши навещали ее и были с ней в хороших отношениях. Когда мисс Робинзон, фаворитка в гареме английского наследника, актриса по профессии, приехала в 1781 году в Париж, то весь мир феодальных виверов, прожигателей жизни, пришел в экстаз. Гастон Могра сообщает по этому поводу. Французское общество прекрасно приняло ее. Давали в честь нее празднества и придумали развлечения, в которых участвовали виднейшие люди. Герцог Шарцкий, Лазен, самые очаровательные кавалеры двора жаждали быть представленными красивой иностранке. Герцог Шарцкий, влюбленный в нее по уши, устраивал в честь нее скачки в равнине Саблон. Даже больше. В роскошно иллюминированных садах Муссо он устроил сельский праздник, итальянскую ночь. При помощи пестрых лампионов, гирлянд и искусственных цветов все деревья были украшены инициалами мисс Робинзон. В этом случае, как и во многих других, чествуемая дама не преминула, впрочем, доказать своим фанатичным поклонникам, что она достойна такого чествования. Мисс Робинзон милостиво включила герцога Шарцкого в число осчастливленных ею любовников. Английские пафлентисты поспешили довести до сведения публики мельчайшие подробности этого столь важного государственного акта. Впрочем, единственным последствием было то, что слава этой дамы еще поднялась в английском обществе. Как уже видно по этим немногим примерам, институт Метрессы представляет собой поистине перевод на светский язык католического культа Марии. Мария выше Христа, так выше и могущественнее монарха его Метресса, ибо она властвует над ним. Она его рог. Тот, за кого Мария заступается перед Всевышним судьей, может спокойно рассчитывать на милость неба. Кому сияет благосклонность фаворитки, тому сияют звезды жизни. Последствием этой исторической ситуации был так называемый режим Метрес, придающий эпохе старого режима зловещую окраску. Мы можем здесь воздержаться от детального описания этого режима, тем более, что он наиболее известная сторона истории абсолютизма. Необходимо, однако, внести некоторые поправки в ходячую оценку этого факта. Большинство критиков режима Метрес исходят прежде всего из морального негодования по поводу того, что народы должны были подчиниться капризам проститутки. Подобная критика шита белыми нитками, так как исходит из идеи прирожденного законодателя, усматривая его лишь в законном государе. И однако, ничто так хорошо не опровергает эту идею, как именно режим Метрес. Ибо если иметь в виду умственные способности, то даже при поверхностном взгляде роковым образом обнаружится, что они были в большинстве случаев именно на стороне фавориток. Эти последние, за немногими исключениями, были интеллигентнее не только вытесненных ими законных супруг, но и своих номинальных повелителей. Тут ничего не поделаешь. Единственной безнравственной чертой в этом положении вещей была сущность абсолютизма, превращавшая индивидуальный произвол во всемогущий закон. Если мы можем вполне игнорировать огромные злоупотребления, которым всюду приводило господство Метрес, то для истории нравов тем важнее последствия, которые оно имело отчасти для всего населения, отчасти для значительных его слоев. Так как подчинение воле женщины в эту эпоху находило свое высшее выражение в подчинении воле Метрессы, то стать фавориткой было так для женщины наиболее выгодной, а потому и весьма желанной профессией. Многие родители прямо воспитывали своих дочерей к этому призванию. Мистерс Мэнли говорит своей Атлантиде: благоразумные матери развозят своих дочерей по операм и в Гайд-парк, чтобы они заручились любовниками. Любовник был первым идеалом девушки, так как если из него и не выходило мужа, то, по крайней мере, дарующий подарки или оказывающий протекцию друг. В своем труде «Будь здоров» Абрагам о Санта-Клара говорит: «И теперь еще можно найти родителей, отводящих собственную кровь и плоть, то есть своих детей, еще невинными, на бойню дьяволу. Есть и такие, которые сводят дочерей с важными господами, чтобы путем проданной им девственности расширить свою родословную и получить прибыльные места».